59. Прошло несколько часов. Снаружи было темно. Стефани чувствовала, как к ней пытается вернуться человечность. Минувшей ночью шок заглушил любое понимание того, кем она была, и только усилил свою притупляющую чувство хватку после новой утренней жестокости. Но теперь та ее часть, которая фиксировала страх и грусть и надежду, постепенно раскрывалась, напоминая Стефани, кто она такая и как должна реагировать на то, что с ней происходит. Часть ее души выбежала на дорогу и вопила перед лобовым стеклом Стефани, размахивая перед ней безумными руками, пытаясь пробиться и процарапаться обратно в ее жизнь. Но она не хотела снова чувствовать себя нормальной, пока еще нет, потому что когда придет конец, ей станет только хуже. Увиденное ею после того, как Фергал прокрался вверх по лестнице и вошел в комнату, сделало ее больной и физически слабой на долгие часы. Насилие, обрушенное на Драча, было декларацией намерений и напоминанием, что Стефани не такая, как они, не похожа ни на них, ни на этот дом. Фергал не уходил за полиэтиленом. Он притворился, что уходит, чтобы испытать Драча, потому что чуял предательство. Это было место, где случалось худшее и процветали худшие. Может быть, что-то подсказало это Фергалу. Змея, которая, возможно, снова перешептывалась с ним. Рыбак рыбака видит издалека. И теперь Стефани снова начала дрожать, трястись и отчаянно желать освобождения, которого не могло быть, потому что она была загнана в угол и поймана, и посажена на цепь, и вынуждена помнить. Здесь у нее, прикованной к металлической кровати и глядящей на пустой шкаф с разбитыми зеркальными дверцами, не оставалось ничего важного, чтобы занять мысли. И снова в своих воспоминаниях она слышала, как Драч вопит. «Хорош! Перестань! Фергал, перестань!» Когда первый удар врезался ему в лоб, Драч начал повторять это, пока его мозги пытались раскочегариться, чтобы он смог уговорить своего кореша-психопата одуматься. Но Фергал не обращал внимания. Фергал получал удовольствие. Наслаждался. Любой повод, любой предлог. Насилие помогало ему почувствовать себя живым так, как ничто другое, даже алкоголь или наркотики. Теперь Стефани это понимала. Ее память снова давала осечки, как было после того, как Райана забили до смерти. Большую часть произошедшего в комнате этим утром она смогла подавить, за исключением ключевых эпизодов кислотного цвета сцен, которые быстро вонзались в ее мысли и повторяли ярчайшие моменты в замедленной съемке, прежде чем исчезнуть и вернуть ее в настоящее, к слабости в теле и вновь нахлынувшей тошноте. А потом ей опять слышался голос Драча. Каким он сделался высоким, визжащим, когда более молодой мужчина, его друг, избивал его. И цикл невольных воспоминаний начинался заново. Шея и лицо Фергала налились ярко-красным, а потом потемнели до фиолетово-черного цвета, на который было страшно смотреть, но от которого нельзя было оторвать глаз. Его лицо было сплошь желтые зубы, раздутые ноздри и щели глаз в наморщенной коже. Он поистине рычал, как зверь. Слюна хлестала из его рта, как будто он был бешеным лающим псом. Злоба преобразила его полностью. «Это она! Это она! Хотела заставить меня настучать легавым!» Но попытки Драча спастись и перенаправить насилие в сторону Стефани только больше распаляли Фергала. И следующий удар в белое лицо Драча породил звук, как от столкновения крикетной битой с кокосом. В черепе эхо челюсть дрожит. Стефани была уверена, что у Драча сломалась шея или что его голова разлетелась осколками, как керамическая ваза. «Ляха-муха, типа!» Пробормотал он и уронил руки, которыми пытался удержать Фергала или оттолкнуть его. К тому моменту цель этого движения была так же неясна, как пьяный взгляд Драча. Затем он попытался развернуться и убрести от нападающего, что произвело такую же реакцию, как бензин, подлитый в жаровню. «Не смей от меня отворачиваться!» Фергал ревел это снова и снова, брызгая слюной и словно бы задавая ритм граду ударов, достающих до кости. Невозможность легко достать лицо приятеля разъярила Фергала до того, что он ухватил клок волос Драча на самой макушке и потянул его голову вниз, чтобы влепить кулак в его физиономию. И хотя Стефани отвернулась, звук преследовал ее. Такой треск, словно большая металлическая ложка, равномерно била по открытой коробке яиц, обращая их в жижу. Та часть ее, которую она узнала только в кухне первого этажа, чувство, которое она, вспоминая, все еще пыталась осудить, эмоции, которым, как думала она, не было места у нее внутри, неожиданно воспряли в тот момент со слепым и одуряющим возбуждением. И лишь после она возненавидела себя за это новое, ошеломительное желание. Но в момент уничтожения драча ей хотелось скандировать: «Убей его! Убей его! Убей его!» Пока Фергал бил и бил и бил что-то, затихшее на полу. Потом она подумала о Маргарите, юной прекрасной Маргарите, и застонала, и почувствовала, как ее желудок пытается извергнуть свою пустоту в комнату, казавшуюся маленькой и незначительной в сравнении с буйством насилия, добавившим. Стефани была в этом уверена. Очередной труп насчет дома номер 82. Но даже удары и пинки, наполовину загнавшие тело драча под кровать, где он, задыхаясь, втягивал воздух сквозь заполнявшую разбитый рот кровь, не были достаточным наказанием и не уняли злобы Фергала. Потому что затем он вытащил драча из-под кровати за курчавые волосы, протащил как ребенка по полу, оторвал от земли и швырнул его обмякшее тело в зеркальные двери шкафа. Только серебристая лавина, рожденная пробившим две широкие стеклянные двери человеческим телом, вывела Фергала из жестокого транса. Какое-то время он казался дезориентированным и просто стоял на месте, шмыгая и разглядывая порезы на костяшек. В конце концов он посмотрел на драча и бесстрастно сказал: «Манда». Неловко отставив одну руку и поддерживая ее запястье второй, Фергал вышел из комнаты, шмыгая на ходу. Его уход вывел Стефани из ступора, и она заползла так далеко, как позволяла длина цепи, чтобы отыскать на ковре, схватить и забрать с собой длинный кусок зеркала, прежде чем вернуться на прежнюю свою позицию у изножья кровати. Она просунула кусок стекла себе за спину, под кровать, и снова прислонилась к матрасу, задыхаясь и чуть не плача от облегчения, что насилие прекратилось. Это было невероятно и невозможно, но драч остался жив. Хотя он не сдвинулся оттуда, где лежал, наполовину в полости шкафа, но закашлялся и что-то пробормотал, прежде чем снова затихнуть. Фергал, ухмыляясь, вернулся в комнату с замотанной в мокрую туалетную бумагу рукой. Он смущенно улыбнулся Стефани, как будто в комнате не случилось ничего особенного, и сказал: «Ой». За этим последовала низкая и вымученная имитация смеха. «Наверное, у него головка болеть будет. Как думаешь?» Он пихнул затихшее неподвижное тело драча носком грязного ботинка. «Я уж, честно говоря, и не вспомню, сколько ты, драч, нарывался на головомойку». В следующем, более естественном смешке слышалось злорадство. Отсмеявшись, он выплюнул длинную струю слюны и мокроты драчу на спину, а потом потащил подельника в коридор за ногу по битому стеклу. Фергал вернулся в комнату только для того, чтобы загнать самые крупные куски зеркала ногой под шкаф, подальше от Стефани. Пока он пинал стекло, она съеживалась от мысли, что он заглянет под кровать и найдет спрятанный ею осколок. «Он забьет тебя ногами до смерти на том месте, где ты сидишь». Но Фергал так и не подошел к кровати, а прежде чем выйти из комнаты, он улыбнулся ей. «О, а ты не в курсе? Та лавка у паба полиэтиленом не торгует? Боюсь, придется тебя закопать в саду под тем деревом вместе с твоим парнем. Составишь ему компанию».